Гиена. Загляните в любую зоологию и всмотритесь в изображение гиены. Ее заостренная к низу мордочка не говорит ни о лукавстве, ни о подвохе, ни тем менее о жестокости, а представляется даже миловидную. Это хорошее впечатление она производит благодаря небольшим глазкам, в которых светится благосклонность. У прочих острорылых глаза чистые, быстрые, блестящие, взор жесткий, плотоядный. У нее глазки томные, влажные, взор доброжелательный, приглашающий к доверию. У ксендзов такие умильные глаза бывают, когда они соберутся к вящей славе Божией в совести у посомого пошарить. Или вот у чиновников, которым доверено под величайшим секретом праздничные наградные списки на бело переписать. И они, чтобы всех обнадежить и в то же время государственную тайну соблюсти, начинают всем одинаково улыбаться. Кто бы подумал, что это изображение принадлежит одной из тех гиен, о которых с древних времен сложилась такая нехорошая репутация. Древние видели в гиене нечто сверхъестественное и приписывали ей силу волшебных чар. Этот взгляд на гиену в значительной мере господствует и поныне между аборигенами тех стран, где привитают эти животные. Судя по рассказам Брэма, местные арабы верят, что человек сходит с ума от употребления мозга гиены и что колдуны пользуются этим, чтобы вредить ненавистным им людям. Мало того, арабы убеждены, что гиены – не что иное, как замаскированные волшебники, которые днем являются в виде людей, а ночью принимают образ зверя на погибель праведных душ. Очевидно, россказни эти столь же мало правдоподобны, как и та басня, которую я слышал от одной купчихи в Замоскворечье. «Знаю де я гиену, которая днем в человеческом виде дорогих гостей принимает, а чуть смеркнется, берется за перо и начинает в гиенском образе газету писать». Какой вздор! Впрочем, о полосатой гиене Брэм отзывается довольно снисходительно, хотя, разумеется, особенных добродетелей за ней не видит. Но ведь у зверей вообще ни добродетелей, ни пороков не водится, а водится только свойства. Самый вой полосатой гиены, по свидетельству Брэма, далеко не так противен, как рассказывают, и нередко он забавлялся, слушая его. Наоборот, вой пятнистой гиены имеет действительно характер какого-то ужасного хохота, который всякой верующей душе с живым воображением легко приписать дьяволу и его адской компании. Так что, ежели, читая, например, куранты, вы слышите страшный хохот, который можно приписать дьяволу, то знайте, что он принадлежит пятнистой гиене, и что эта разновидность гиены есть самая опасная и ненавистная из всех. Об этой гиенской особи у Брэма никаких сведений нет, но нужно вообще заметить, что его рассказ о гиенах несколько спутан. И очевидно, эта спутанность происходит именно от того, что тип гиены-оборотня как будто ускользнул от него. К счастью, он не ускользнул от той замоскворецкой купчихи, о которой я упомянул выше, и которая положительно видела такую гиену собственными глазами. «Посмотреть на нее, милушка!» — рассказывала она. «А как начнет она хрюкать да хохотать! Хохочет, хохочет! Да вдруг как захныкает! Господи, спаси и помилуй!» Тем не менее, нет сомнения, что именно эту разновидность имеет Брэм в виду, когда говорит, что гиены обладают отвратительно резким голосом, издают противный запах и при еде поднимают такое кряхтение, крик и хохот, что суеверным людям вполне естественно кажется, будто беснуются все черти ада. Сверх того, эта гиена нападает только на слабых, спящих и беззащитных, а, конечно, еще того лучше, коли жертва связана. И, кроме того, нередко заходит днем в дома и уносит маленьких детей. Вообще, дети — любимое лакомство гиены-оборотня. Ночью она забирается в жилище мамбуков, одно из кафорских племен, проходит мимо телят, не трогая их, и из-под одеял спящих матерей утаскивает детей. Изловить живую гиену не особенно трудно, и потому содержатели зверинцев довольно дешево приобретают их и в клетках показывают публике. Заключенная в клетку, гиена по целым часам лежит на боку, как колода. Потом вдруг скочит, смотрит невыразимо глупо, трется об решетку и от времени до времени заливается хохотом, который пронизывает до мозга костей. За всем тем, по свидетельству того же Брэма, насколько гиена ехидна, настолько она и труслива. Однажды случилось ему заночевать в компании на берегу Голубой реки, как вдруг вблизи самого костра появилась гиена и затянула свою раздирающую песню. Однако ж, стоило собравшейся компании в ответ на эту песню захохотать, как незваная гостья испугалась и немедленно бежала. В другой раз, в городе Синааре, возвращаясь в полночь из гостей, Брэм в одной из городских улиц встретил порядочное стадо гиен. Но одного камня, брошенного в них, было достаточно, чтобы разогнать все стадо. Гиен можно даже приручать. Удовольствия, конечно, это занятие доставить не может, но в видах подробнейшего исследования нравов этого животного подобные попытки не бесполезны. Достигается приручение довольно легко. Стоит только чаще прибегать к побоям и к купанию в холодной воде. Прирученные таким образом гиены, рассказывает Брэм, завидевшие его, вскакивали с радостным воем, начинали вокруг него прыгать, клали передние лапы ему на плечи, обнюхивали лицо, наконец поднимали хвост совсем прямо кверху и высовывали вывороченную кишку на 1,5-2 дюйма из заднего прохода. Одним словом, человек восторжествовал и тут, как везде. Только вот высунутая кишка — это уж лишнее. А впрочем, видеть радость гиены — это тоже в своем роде. Но что же означает вся эта история и с какой целью она написана, быть может, спросит меня читатель. А вот именно затем я ее и рассказал, чтобы наглядным образом показать, что человеческое всегда и неизбежно должно восторжествовать над гиенским. Иногда нам кажется, что гиенское готово весь мир заполонить, что оно и Одесную, и Ашую распространило криле и вот-вот задушит все живущее. Такие фантасмагории случаются нередко. Кругом раздается дьявольский хохот и визг. Из глубины мрака несутся возгласы, призывающие к ненависти, к сваре, к междоусобью. Все живое в безотчетном страхе падает ниц. Все душевные отправления застывают под гнетом одной удручающей мысли. Изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человеческое. Все, словно непроницаемым пологом, навсегда заслонено ненавистническим, клеветническим, гиенским. Но это громадное и преступное заблуждение. Человеческое никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало его гиенское, продолжало гореть. И впредь оно не погибнет и не перестанет гореть. Никогда. Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно — осветить сердца и умы сознанием, что гиенство вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывает ему безумный и злой предрассудок. Как только это просветление свершится, не будет надобности и в приручении гиенства. Зачем? Оно все-таки не перестанет смердить, да и возни с приручением много. А будет оно само собой все дальше и дальше удаляться вглубь, покуда, наконец, море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиней.